Глава 49. «Лево на борт! Режем курс неприятелю! Так мы займем выгодную для анфиладного огня позицию!» Явление выныривающих из тумана одного за другим японских броненосцев привело контр-адмирала Небогатого в смятение, которое, к счастью, заняло всего четверть минуты. Николай Иванович быстро опомнился, мгновенно просчитав ситуацию. «Того сам загнал себя в капкан. Теперь ему только обратная дорога в туман. Иначе утопим его Микасу, как паршивого котенка в пруду. Открыть огонь из всех орудий!» Последняя команда запоздала. Командир флагманского князя Суворова уже давно распорядился встретить неприятеля. Пока рявкнули только башенные 152-миллиметровые орудия, отправив навстречу японскому броненосцу 4 снаряда. Но всплесков вокруг Микасы было неимоверно больше. Все 5 русских броненосцев первого отряда получили великолепную возможность сосредоточить убийственный огонь по неприятельскому флагману. Но если Ослябя, Бородино и Орел прибегли к дефиладному или фронтальному огню, то начавший поворот Суворов и следующий за ним в кильватере император Александр III через несколько минут могут получить возможность вести убийственный продольный огонь, именуемый анфиладным, при котором любой перелет или недолет обязательно найдет следующий за флагманским броненосцем корабли. В морской тактике считалось самым выгодным маневром провести так называемый «кроссинг-Т», когда твои корабли пересекают впереди курс вражеской эскадры, словно ставя над ее колонной палочку из своих броненосцев, что ведут интенсивный огонь по головному вражескому кораблю и следующим за ним мотылотам. Эту английскую доктрину восприняли все флоты мира, и особенно японский, который не зря считался лучшим учеником знаменитого Royal Navy. Вот только за целый день ожесточенного сражения японцам ни разу не удалось провести этот многообещающий маневр. Каждый раз Небогатов проводил контрприем, уводя свои броненосцы из попытки охвата. Сделать это было относительно легко, так как отряд его новых бородинцев со Слябей и приданным императором Николаем имел вполне сопоставимую с противником скорость хода. Взамен русские познакомили японцев с кочергой. Этот маневр удалось провести в самом начале сражения, когда самураи попробовали накинуть петлю. Несмотря на заверения фелькерзама, Николай Иванович до последней минуты не верил, что японцы решатся на подобное безумие. Ведь такое годится только против слабейшего противника, которого уже и уважать не нужно, а только презирать. И за это пренебрежение к русским японцы получили от них увесистой кочергой по затылку, как острили юные мичманы. Взрыв Фудзи видели все. На Суворове его встретили единодушным ликующим криком. А чуть позже, когда Ослябя и император Николай двумя удачными выстрелами стреножили ненавистную всем Осаму, восторгу не было предела. И убийцу варяга буквально затоптали в волны объединенными усилиями, превратив в развалину артиллерийским огнем и добив торпедами. Далее сражение двух первых отрядов свелось к перестрелке на средних и дальних дистанциях, фактически без серьезного ущерба. Больше адмирал Того не подставлял под удар новых русских броненосцев свои броненосные крейсера, да и сам начал заметно осторожничать, пытался охватить голову все время, а Небогатов в ответ либо выворачивался, либо сам пытался провести маневр, чтобы снова прибегнуть к спасительной кочерге. Только не тут-то было. Теперь сам Хэйхатиро Того ловко отскакивал искусно увернулся не раз. Видимо, определенные выводы сделал сразу, оценил последствия от пропущенного удара и все хорошо запомнил. «Но сейчас-то чего самурай полез на нас? Ведь не может не понимать, что мы можем кочергой натворить на близкой дистанции. Наши снаряды броню насквозь пробивать будут». Небогатов недоумевал, не в силах понять безумной ярости японцев. Именно она, на взгляд русских, заставила японцев пойти в эту самоубийственную, неимоверную по своей дерзости атаку. Еще бы, вечереет, потеряли самураи в бою намного больше, чем русские, вот и решили до заката и наступления темноты свести счеты, пользуясь моментом. Николай Иванович прижал к глазам бинокль, каждый раз болезненно морщась, когда большие орудийные башни выплескивали из стволов огромные языки пламени и от грохота закладывало уши. Но всплески снарядов уже захлестывали флагманскую «Микасу». Казалось, что вражеский броненосец едва проходит между огромными деревьями, каждая из которых может принести ему гибель. Нет ничего хуже, чем получить подводную пробоину от 12-дюймового бронебойного снаряда. «Сейчас мы ему уши-то и обрежем», — пробормотал Николай Иванович услышанную от фелькерзама присказку и удивился тому, что ее запомнил, и машинально глянул на броненосцы второго отряда, оцепенев от ужаса. Понятное дело, что им должно было достаться, ведь каждый из 10 японских кораблей последовательно осыпал их снарядами. Но чтобы так? На корабли фелькерзама словно огненный ливень обрушился. Они все горели кострами. На их броне безостановочно расцветали пламенным цветом разрывы фугасных снарядов. Досталось всем — Наварину, Нахимову, Сисою. Но непонятно почему японцы особенно возненавидели Николая, его бывший флагманский корабль. Старому императору досталось больше остальных. Всплесков у бортов было почти как у «Микасы», никак не меньше, а разрывов на броне гораздо больше. Смотреть на избиение русского корабля было больно, но идет сражение, и помочь ему он пока не в силах. Но зато, когда неприятельская голова подставится под кочергу, тогда японцам будет дана отместка. И эта минута уже приближается, уже совсем скоро настанет. «Так вот оно что! Вот почему Тога полез! Атака миноносцев через интервалы! Твою мать!» Небогатов не сдержался и выругался от всей широты русской души. Теперь все непонятности получили полное объяснение. Через интервалы между вражескими кораблями линии выскакивали, как чертики из коробки, маленькие миноносцы и направлялись в решительную атаку на русские броненосцы от «Орла» до идущего концевым «Сисоя». «Подставляй винты! Подставляй!» Небогатов не сдержался и заорал во все горло, будто фелькерзам его мог услышать. В свою очередь стоявший рядом с ним Игнациус, совершенно спокойный, громко приказывал. Он в который раз проявлял столь необходимую для сражений инициативу. «Стрелять всем орудием по вражеским миноносцам! Ставить заградительный огонь! Не давать выйти в атаку! Башням тоже стрелять! Своих нужно выручать! Вести беглый огонь!» Однако и фелькерзам отреагировал мгновенно. Наварин отвернул от противника в туман. Тот же маневр стали проделывать Нахимов и Сисой. А вот император Николай словно не понял маневра. Наоборот, броненосец неожиданно понесло влево, прямо на вражескую эскадру, словно он собрался таранить своим форштевнем Идзумо. И вражеские миноносцы тут же набросились на русский корабль, выпуская торпеды.